Фамулус. Шатающейся походкой входит по длинному и темному коридору. Гул приводит в содроганье лестницу и стены здания. Молнии блещут в окнах дома, и трясется пол от грома. Под влиянием отголоска сверху сыплется и звездка. Двери сами силой крена отворяются мгновенно. Фауста в былом наряде. Великан какой-то сзади подзывает, улыбаясь. Но от страха я шатаюсь. Как мне быть? Бежать? Остаться? Что грозит мне? Как дознаться? Мефистофель, кивая ему. Войдите. Ваше имя Никодим? Фамулус. Действительно. Молитву сотворим. Мефистофель. Ну, это мы оставим. Фамулус. Как мне лестно, что имя вам мое небезызвестно. Мефистофель. Так, несмотря на возраст пожилой, еще вы студиозус, милый мой, иной к штудированию пристраститься уж не знает этому границы. Большое множество простых умов живет постройкой карточных домов, хотя при жизни даже самый стойкий доводит редко до конца постройку. Но доктор Вагнер — разговор иной. Учитель ваш, прославленный страной, единственный ученый по призванию, который ежедневно множит знания. Живая любознательность к нему притягивает слушателей тьму. С вершины кафедры он объявляет всему, что было раньше, пересмотр, и сам ключами, как апостол Петр, земли и неба тайны отмыкает. Все признают его ученый вес, он затмевает остальных по праву. В лучах его известности исчез последний отблеск фаустовой славы. Фамулус. Простите, сударь, так судить нельзя. Я ваше заблуждение рассею. Как непочетно доктора стезя, он выдается скромностью своею. Он свыкнуться не сможет никогда с исчезновением славного предтечи. Ждет возвращение Фауста года, и только жив мечтой об этой встрече. Вы видите, в течение многих лет осталось все, как до его пропажи. До ныне доктор Вагнер был на страже, чтобы всегда был заперт кабинет. Но силой звезд свершен переворот. Я слышал гром и видел молнии вспышки. Замки слетели, лопнули задвижки, и мы смогли попасть под этот свод. Мефистофель. Где доктор сам? Нельзя ли мне к нему? А может быть, я сам его приму? Фамулус. Он затворился в строгости такой, что я боюсь смущать его покой. В течение месяца, вообразите, прикован он к великому открытию. Кто в чистоте держал свой гардероб, стал грязен и чумас, как углекоп. Сам добровей покрылся сажей черной, и воспалил глаза вздуванием горна. Так день и ночь, закрывшись на засов, он счастья ждет под музыку щипцов. Мефистофель. Неужто он и от меня в затворе? Я ход его открытия ускорю. Фамулус уходит. Мефистофель усаживается с важностью. Едва успел до кресла доплестись, знакомый гость, откуда ни возьмись. Он человек формации новейший и, следовательно, нахал глупейший.